Глава 47. Мне хотелось сделать так, чтобы сам процесс получения подарков стал для брата запоминающимся событием, поэтому, улучив момент, сбежала из-за стола, шепнув Марку, что мне на 10 минут нужен его кабинет. На столе так и лежали оставленные нами бумаги. Взяв несколько листов, располовинила и быстро нарисовала на них подсвечник с тремя рожками, кружевную салфетку, горшок с цветком, коврик, собственную шляпку и стол. Получилось забавно, но узнаваемо. Вернувшись в обеденный зал, попросила Тео сходить ко мне в комнату и принести плед, активно делая вид, что замерзла. Пока малыш выполнял поручение, в нужном порядке разложила свои экспресс-картинки под указанные предметы так, чтобы уголочек оставался виден. Одну оставила себе и засунула под стол, застеленный длинной почти до пола скатертью, небольшую корзину, накрытую темно-синей тканью, расшитой золотыми звездами. Как только он вернулся, я объявила о том, что всех сегодня ожидают подарки, но их еще нужно найти. И сделать это сможет только он, потому что бабушка с дедом устали, а я вообще не умею. «А как же я сумею?» Озадаченный свалившейся на него ответственностью, ребенок растерянно посмотрел на нас. А вот и подсказка. Я вручила ему первую карточку с нарисованным подсвечником. «Найдешь предмет, а вместе с ним и следующий ключик». «Понял», — радостно сообщил он и бодро взялся за дело. Под подсвечником лежал коврик, под ковриком — шляпа, ну и так далее, пока не добрались до стола. «Ух ты!» — восхищенно донеслось из-под скатерти. «Это что ли мне?» «Кому же еще?» — рассмеялась я. «Вылезай уже, бабушке с дедом тоже интересно, что ты там нашел?» — подхватила игру Клотильда, подмигивая Марку. «Это точно какое-то волшебство», — уверенно заявил купец, поддерживая представление, когда мелкий водрузил корзину на стол. «Мне тоже так кажется», — с затаённым восторгом прошептал Тео. «Открывай на счёт три». Под покрывалом в корзинке оказалась самодельная шляпа фокусника и чудесный плащ на завязочках, расшитый так же, как и накидка, ну и волшебная палочка, конечно. «Ого!» В широко распахнутых глазищах плескалось столько счастья и ликования, что по душе побежали мурашки. Тут же, нарядившись в костюм, мелкий кружился и махал полами плаща, как крыльями. Шляпа оказалась самую малость великовата, поэтому он задрал ее на лоб. «Я же теперь самый настоящий волшебник, как тот, которого мы на ярмарке видели. Помнишь деда?» Деда сидел на своем любимом высоком стуле, чуть наклонив голову и благостно улыбался, поглядывая то на меня, то на внука из-под кустистых бровей. А все-таки выражение счастья на суровом лице — это не менее трогательно, чем восторг ребенка, думала я, наблюдая за ним. Клотильда повела брата к зеркалу, чтобы он мог разглядеть себя во всей красе, а я тем временем спрятала под плед, в который по-прежнему куталась, еще несколько вещиц. «И где же наш волшебник?» — громко позвала их назад, как только была готова к следующему этапу. «Я здесь!» Встав в эффектную позу, взмахнул палочкой Тео. «А Клотильде с Марком подарков-то не досталось? Что будем делать?» — спросила я. «Да так нечестно», — посерьезнел малыш. «Ничего, мы сейчас все исправим». Я уже взяла в руки накидку, зажимая в ладонях два небольших предмета так, чтобы их не было видно. «Тащи корзинку». Тео пододвинул ее ко мне. «Берем покрывало. Опускаем». В последний момент незаметно выпустила из ладони подарочки внутрь лукошка. «Теперь колдуй!» Тео помахал палочкой, набормотал положенную абракадабру и сдернул звездную ткань. «Получилось! А это что у нас тут?» Дитё достал изящный плетеный браслет из перламутровых бусин и ленты. «Это кому?» — спросила я. «Бабушке!» Ребенок вручил впавший в полное умиление Клотильде подарок, который тут же оказался на запястье женщины. «Деду досталось», — маленькая кожаная ключница, прошитая вощеной нитью. «Тай, а где же тебе?» — ребенок уже почти расстроенно рылся в корзинке. «Разве его нет? Посмотри, может, на пол упал?» «Нет, Таюшка», — донеслось из-под стола, пока я бегом прятала третий сюрприз и накрывала тканью. «Наверное, что-то не доколдовалось. Попробуй еще разок». Тео снова сосредоточенно помахал палкой и достал из корзинки небольшую тонкую книжку в мягкой обложке, на которой большими буквами было выведено «Шрек» и изображение указанного персонажа. «Ух ты!» — опять пронеслось по комнате. «Какой здоровский! Это тебе?» «Это тебе!» — рассмеялась я. «А мне ты сделаешь огромный подарок, когда сможешь для нас сам прочитать эту книжку». По взгляду, брошенному мелким в сторону бабушки, дедушки, поняла, что мотивацию на учебу для непоседливого ребенка выбрала правильную. В глазах Клотильды читались аплодисменты. «Тай, я самый счастливый на свете!» Брат залез ко мне на коленки и крепко обнял за шею. «Это мы все вместе с тетушкой Ивет сделали. Она, наверное, замечательная. Ты меня познакомишь?» «Обязательно. Пошли, покажу тебе несколько фокусов. Как, например, подниматься над землей. Каждый приличный волшебник должен уметь это делать». «Что, правда?» «Конечно. А еще гнуть одной рукой ложку». «Ого! Только ты с этой шляпой поаккуратнее, а то она не очень прочная». Недели ранее в имении тетушки Ивет. «Не переживай так, дорогая, мы все успеем сделать в срок». Баронесса расшивала уже пошитый портнихой плащ золотой ниткой. «Самый, чуть не сказала геморрой, сложный момент будет, когда начнем мастерить шляпу», — ответила я, набирая бусину на нить. «Мадмуазель Таис, что у нас дальше?» — поднимая на меня глаза, спросил сидевший тут же за столом Флорантен. «А, пишите». «Моя очередь. Теперь ты замолчишь и будешь слушать». Ты помыкал мной, унижал, в грош не ставил мои старания. Либо третировал, либо отталкивал. Да ну. Ну а если я такой злодей, зачем я тебе? Просто это долг дружбы — прощать все обиды. Позже с Марком мы детально обсудили мои планы. Будучи сам владельцем двух ферм, он согласился дать мне приятный ценник на мясо. А также пообещал помочь с патентом на холодильные короба и подсказать места, где выгоднее всего поставить мясные лавки. Немного поразмыслив, я решила, что вообще пока не хочу открывать свои, ибо у Марка они уже имеются, и можно за процент поставлять готовую продукцию, имея при этом взаимную выгоду. Зачем сейчас вкладывать деньги в развитие новых магазинчиков? Вам, кроме процента, прямая выгода в том, что расширится ассортимент. На новый продукт будут приходить люди и брать заодно и мясо. Мне в том, что ваши прикормленные покупатели станут обращать внимание и на колбасу. Опять же, транспортные расходы по герцогству соразмерно сократятся, так как мы поделим их между собой. В общем, довольны были оба, и чем больше купец вникал в суть, тем больше загорался идеей. Становилось очевидно, у меня наметился второй мощный союзник на ниве развития средневековой пищевой промышленности. «Марк», — говорила я ему, — «нам нужен очень приличный магазинчик в непосредственной близости к герцогскому дворцу для местной знати». «У меня в этой местности...» «И так одна из самых добротных лавок из всех, что там в принципе имеются». Он осекся, заметив мой выразительный взгляд. «Но я тебя понял. Надо очень приличный». «И холодильный короб туда в срочном порядке». «Вообще-то я крепко подумывала в будущем ввести Марка в бизнес полноценным компаньоном. Во-первых, Франция не ограничивает свои пределы одним единственным герцогством». А для того, чтобы выплывать в другие регионы, нужно, чтобы дома кто-то оставался на хозяйстве, кто-то очень надежный, а купец он как раз такой. Во-вторых, я в принципе не собиралась всю оставшуюся жизнь стоять с ладошкой у печи. Тут, кстати, придется поискать людей с таким же даром, к как у меня и Лукреции. Мне вообще-то когда-то еще и замуж выходить, теоретически, и детей растить. Так что следует наладить и проверить производство, устаканить рынки сбыта и прочие вопросы, а потом сложить контроль за всем этим хозяйством на крепкие мужские плечи, ну или хотя бы разделить этот самый контроль, время покажет. А в-третьих, мне никак не давала покоя мысль о мороженом. Ладно, все вопросы в порядке строгой очереди. Сперва бы колбасу поставить на рельсы.